преобразование юношества, о чем надо больше всего стараться? О том, чтобы стяжать ему просвещенно очеса сердца. Не замечаете ли, что сердце наше – первый деятель в нашей жизни, и во всех почти познаниях наших зрение сердцем известных истин, идея, предшествует умственному познанию? Бывает так при познаниях. Сердце видит разом, нераздельно, мгновенно. Потом этот единичный акт зрения сердечного передается уму, и в уме разлагается на части, являются отделы, предыдущие, последующие. Зрение сердца в уме получает анализ свой. Идея принадлежит сердцу, а не уму, внутреннему человеку, а не внешнему. Поэтому весьма важное дело просвещенно очеса сердца при всех познаниях, но особенно при познании истин веры и правил нравственности.